Глава 6. Крылатые шпионы. Херобрин материализовался в большой подземной пещере. Его горящие глаза освещали окружающее жутким светом, отбрасывая страшные тени на скалистые стены. Но это была не та пещера, которая нужна. Зловещий крафтер теней перенесся в другую и понял, что это то самое место. Вокруг себя Херобрин слышал писк и шум крыльев летучих мышей. Сверкнув глазами, он осветил пещеру холодным светом. Пещера была не такой большой, как город зомби или паучье логово, но все равно внушительной. Простираясь на 50 блоков вперед и несмотря на удивительную ширину, подземное укрытие казалось тесным. Потолок был всего в десяток блоков высотой, и по сравнению с размерами логова Херобрин оказался низким, отчего злодею инстинктивно захотелось пригнуться. Струя воды текла из небольшого отверстия в стене и падала на пол, образовывая озерцо, растянувшееся до середины пещеры. Над гладью воды летали летучие мыши, их было около сотни. Они порхали под потолком, периодически ныряя и проверяя свое драгоценное сокровище, лежащее неглубоко на дне. Телепортировавшись к краю пруда, Херобрин заглянул в прохладную воду. Он четко увидел дно, выложенное коричневыми яйцами, каждая из которых была усеяна крошечными черными пятнышками. Их было, наверное, с тысячу. Одни крупнее, другие мельче. А из самых крупных были готовы вылупиться новые создания. Эта пещера была одним из главных инкубаторов для летучих мышей на всем сервере. Когда крошечные существа вылезали из своих коконов, то порхали по туннелям и подземным переходам, пока не расселялись по всему цифровому ландшафту. Поскольку продолжительность жизни летучих мышей, естественно, невелика, то для них было важно иметь огромное количество яиц. Они порождали постоянный поток летучих мышей по всему серверу, поддерживая баланс в мире Майнкрафта. Но Херобрину не нужен был баланс. Ему нужны были цифры. Погрузив руки в прохладную воду, монстр сосредоточил на них все свои способности к темному крафту. Когда руки начали светиться бледным, болезненно-желтым светом, вода в бассейне покрылась волшебными золотистыми пузырьками. Херобрин видел, как в глубине из яиц начинают вылупляться новые особи. Летучие мыши в пещере возбужденно пищали, когда крошечные новорожденные существа изо всех сил пытались выбраться из воды и взлететь в воздух. Те, кому не хватало сил из-за преждевременного вылупления, просто опускались на дно, их тела вспыхивали красным. Многие взрослые летучие мыши нырнули в воду, пытаясь помочь более слабым выбраться на поверхность, но выжили только те, кто был достаточно силен, чтобы подняться в воздух. И хотя многие из новорожденных существ погибли, Херобрину было все равно. Он нуждался в этих животных сейчас и отказывался ждать. Когда лопнула последняя из яиц, Херобрин встал и посмотрел на огромное скопление летучих мышей. Казалось, будто пещера внезапно наполнилась черным, трепещущим туманом из глаз бусинок и хлопающих крыльев. Там едва хватало места для того, чтобы все животные могли находиться в воздухе одновременно. Некоторые устраивались на стенах и потолке, создавая впечатление, что вся пещера устлана живыми существами. Но даже в такой тесноте никто не осмеливался приблизиться к Херобрину. Мыши боялись его, что заставило создателя теней улыбнуться. «Поднимитесь, дети мои, на поверхность!» — сказал Херобрин, и его голос эхом наполнил комнату, а глаза ярко засветились. Херобрин телепортировался ко входу в туннель, ведущий в подземный инкубатор, находившийся глубоко под землей, и встал рядом с проемом. И пока он ждал, его глаза светились все ярче и ярче, а мысли о смертельном враге, Игрорыцаре 999, проносились в голове с головокружительной скоростью. Вскоре в туннеле появились летучие мыши. Когда они вылетали из пещеры, сохраняя плотную форму трепещущей сферы, их крошечные, отливающие красным глазки настороженно следили за Херобрином. Мыши образовали гигантский колышущийся шар с крошечными крылышками и глазками, который увеличивался в размерах по мере того, как остальные животные из колонии взмывали в ночное небо. «Вы будете моими глазами и ушами на этом сервере», — командовал им Херобрин. «Я приказываю вам найти моего врага и его друзей. Вы будете продолжать искать их и не остановитесь до тех пор, пока дышите». Затем его глаза ярко вспыхнули. «Если подведете меня, все темные существа окажутся в опасности». Летучие мыши издали взволнованный писк, и их крылья зашелестели еще быстрее, а крошечные глазки от гнева загорелись красным светом. Игрорыцарь 999 виноват во всем этом. Он ваш враг, так же, как и мой», — солгал Херобрин. «Он стремится уничтожить всех монстров и сохранить Майнкрафт только для нипов. Вы можете помочь мне защитить наши жизни от этой угрозы. Если вы потерпите неудачу, игрок, который не игрок, уничтожит вас всех. Ваши дети и дети ваших детей исчезнут с лица земли, если вы не добьетесь успеха. Не жалейте ничего, даже своих жизней в этой миссии. А теперь летите!» Летучие мыши громко запищали и растеклись во все стороны. Херобрину это напомнило огромное темное облако, плывущее над землей. Облако поредело, когда крошечные крылышки, яростно хлопая, набрали обороты, и маленькие существа рассредоточились над миром. Злодей видел их яркие, полные ненависти красные глаза, осматривающие каждую расщелину и каждый холмик в поисках врага. Хорошо. Когда летучие мыши исчезли вдали, Херобрин поднял руки и издал маниакальный злобный смешок. «Это всего лишь один инкубатор», — сказал он вслух сам себе. «Когда я побываю во всех, тьма летучих мышей будет искать тебя, мой друг. Тебе некуда спрятаться от меня, игрок, который не игрок». Затем Херобрин снова рассмеялся и телепортировался в следующий инкубатор летучих мышей. Его злые светящиеся глаза медленно растаяли в темноте.